Барон, ничего не понимавший, но видевший, что дело пошло наперекосяк, затаил дыхание, наклонившись вперед, проделывал руками странные движения, то ли писал что-то, то ли сеть распутывал, ему казалось, что таким образом он помогает коллеге. «Сколько мне бед принесла самонадеянность!» — сказал, наконец, Пушкин, отбрасывая под стол неведомо который по счету скомканный лист. «Ничего не получается, Алоизиус, ничего! Бессмыслица, вздор, чепуха! Никакого смысла!» Он подпер голову руками и безнадежно уставился в пространство. В его голосе звучала такая беспомощность, что у барона слезы навернулись на глаза. Неизвестно, сколько прошло времени. Потрескивали свечи, с которых давненько не снимали нагар, пламя металось и чадило, а они все так же сидели в прежних позах. «Господи, ну и болван из меня!» — воскликнул вдруг Пушкин, вскакивая из-за стола. «Кто сказал, что ключ вставлен правильно? Что решетку нужно читать?» — барон таращился на него в полной растерянности. Пушкин, бросившись обратно к столу, решительно схватил лист с решеткой и перевернул его вверх ногами. Вновь схватив перо, лихорадочно принялся писать, уже не вырисовывая буквы тщательно, чертя едва ли не каракули. На его лице возникла веселая ухмылка, вскоре ставшая едва ли не блаженной. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — воскликнул он, вскакивая и сделав возле стола несколько па неведомого танца. «Ну, конечно! И хитрость-то примитивная, а поди догадайся!» «Получается?» — тихонечко осведомился барон из угла, по-прежнему дисциплинированно замерев в напряженной позе. «Во всяком случае, фраза получается вполне осмысленной», — отозвался Пушкин, вновь кидаясь за стол. «Поучение для желающего постигнуть укрощение камня». «Получается!» — он выхватывал чистые листы из стопки, не глядя, покрывал их вереницами букв, притопывая ногой от избытка чувств и даже что-то напевая про себя. Когда перо сломалось, барон метнулся, торопливо подал ему другое, снова отпрянул в уголок, где форменным образом затаился, чтобы, не дай бог, не напортить неосторожным словом или даже шевелением. Скрипело перо, колыхалось, потрескивая пламя свечей, отбрасывавших на стены причудливые тени. Барон помалкивал. В приотворенное окно струилась рассветная прохлада. Наконец, Пушкин отбросил и второе перо, пришедшее в полную негодность, не вставая, потянулся с чрезвычайно довольным видом, и лежавшие перед ним исписанные листы и пальцы, и даже сукно стола, все было испачкано чернильными кляксами, но Пушкин не обращал на это внимания, улыбаясь отрешенно и радостно. Барон решился тихонько спросить: «Ну как там?» «Нас можно поздравить с успехом, Алоизиус», — сказал Пушкин, улыбаясь уже во весь рот. «Нет никакого смысла расшифровывать всю рукопись. Она довольно объемиста, но главное, мы на верном пути. Всего-то и требовалось, что перевернуть ключ вверх ногами. Но кто же знал, что именно в такой позиции знаки становятся удобочитаемыми? Извольте. Содержание первых пяти страниц вполне достаточно, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Перед нами поучение для желающего управлять неодушевленными предметами, дабы заставить их производить действия вполне осмысленные и служащие не к забаве, а к выгоде владеющего данным искусством. Ага, наложив указательный и средний пальцы левой руки на таковые же правой, произнести голосом твердым и внушительным «Каумайе аттоне». Барон шарахнулся, охнув. И было отчего. Тяжелый стул, смирнехонько стоявший между ними, вдруг дрогнул, взмыл в воздух, переворачиваясь ножками кверху, взлетел к потолку и повис, едва его не касаясь. Потом завертелся, сначала неспешно, потом все сильнее и сильнее, так что напоминал уже не предмет мебели, а темный цилиндр. Они стояли посреди комнаты, задрав головы. Вращение несколько замедлилось, стул вновь стал различим, но крутиться не перестал. Разве что переместился правее, повиснув теперь над самой головой барона. Тот осторожненько переместился в сторону, налетел боком на стол, тихонько взвыв от боли. Завертелся яростнее, ножки царапали потолок, на головы их посыпалась какая-то труха. «Сделайте что-нибудь!» — вскрикнул барон. «Что за глупость?» Бросившись к столу, Пушкин лихорадочно перелистнул сделанные им записи. Твердо и внушительно, как и было предписано, произнес «Клаикон тенете паня!» и едва успел увернуться, словно перерезали невидимую нить, державшую стул под самым потолком, и он с грохотом обрушился на пол, чуть-чуть не задев массивной ножкой плечо Пушкина. Барон на всякий случай отодвинулся подальше, как от живого опасного существа. Но тут уже подсвечники взмыли над столом, звонко столкнулись, издав пронзительный металлический ляск, свечи рассыпали искры, тени по стенам затеяли вовсе уж сумасшедшую пляску, и оба шандала принялись кружить в воздухе вдоль стен комнаты, отчего освещение ее стало вовсе уж причудливым. Кресло ожило, поднялось, балансируя на одной ножке, а потом медленно, можно даже сказать, величаво поплыло следом за подсвечниками. Комната преображалась. Маленькие пейзажи итальянской природы в массивных, скверно вызолоченных рамах сорвались с гвоздей, из-за чего поднялись облачко сухой пыли, выдававшие нерадивость слуг, и тоже пустились в полет под потолком, замысловато переворачиваясь, каждая на свой манер. Обитый синим шелком диванчик, на котором только что сидел барон, таких акробатических номеров, правда, не выделывал, он попросту уплыл под потолок и замер там, звучно стукнув спинкой. Пушкин с бароном, не в силах ни пошевелиться, ни что-то сказать, стояли посреди этого хаоса, а мебель, не вовлеченная еще в движение, тоже понемногу начинала проявлять признаки жизни. Стол, на котором лежали бумаги, подпрыгивал со стуком, похожий на норовистую лошадь, замышляющую особенно коварный курбет. Медленно, с протяжным скрипом, распахнулись дверцы гардероба в углу, и оттуда, держась невысоко над полом, выплыли их сюртуки, колыхаясь и перемещаясь так, словно были надеты на неких невидимых людях. Один из них двинулся к барону, словно бы распахнув дружеские объятия, барон шарахнулся, вскрикнув что-то нечленораздельное. Распахнулась дверь в соседнюю комнату, и показался Руджиери, всклокоченный, полуодетый. Отпрянув от проплывавшего мимо него подсвечника, щедро орошавшего все окружающее расплавленным свечным салом, он прижался к стене и закричал: «Что творится? У меня вся мебель взбесилась!» Повернув голову в сторону собственной спальни, Пушкин явственно расслышал и там характерные стуки, словно звучно сталкивались между собой деревянные предметы. Раскаленная капля упала ему на шею, и он зашипел от нешуточной боли, растирая ладонью обожженное место. Живо представил в воображении, как эта диковинная эпидемия понемногу распространяется и захватывает весь отель, все этажи и помещения, как оживают кровати, стряхивая на пол спящих постояльцев, как пляшут на кухне причудливым хороводом ножи и кастрюли, как выплескивается это за пределы здания и растекается по улицам Флоренции, вызывая нешуточную панику. «Сделайте же что-нибудь!» — отчаянно завопил барон, уворачиваясь от вальсирующих вокруг него сюртуков. Пушкин опамятовался, кинулся к столу, все еще проявлявшему явное поползновение взмыть в воздух, навалился на него грудью, словно осаживал вставшую на дыбы лошадь, схватил листки с собственной расшифровкой, лихорадочно пытаясь прочитать и найти нужные слова. Было слишком темно, и он, задрав голову, бросился вслед за ближайшим подсвечником, кружившим не так уж и высоко над головой, поднял руку с листками, силясь разобрать собственные торопливые каракули. «Идиоты!» — явственно пристукивая зубами, воскликнул Руджиери. «Мальчишки! Неучи! Вы не понимаете, с чем связались! Аноранте энтоколле!» — крикнул Пушкин. Вокруг загрохотало. Это рушились на пол стулья и диван, подсвечники и картины с того места, где их застало вовремя найденное правильное слово. Сминаясь, упали сюртуки. Свечи в одном подсвечнике погасли, но барон успел ухватить второй и застыл, удерживая его на вытянутой руке, словно пародия на статую великого Бенвенута. Распахнулась дверь в переднюю, и на пороге возник Луиджи без сюртука, в распахнутой мятой рубашке, державшей свечу прямо в руке, без подсвечника. На простецкой физиономии славного малого была написана нешуточная растерянность. Впрочем, представшее его взору зрелище могло смутить кого угодно. Вся гостиная пришла в такое состояние, словно здесь долго дрались пьяные матросы. Повсюду перевернутые стулья, разбросанные картины, валяется, как попало, одежда из гардероба, еще поднимается чадный дымок от упавшего на пол шандала. Пушкин нашелся первым. Он повернулся к слуге и сказал с поразительным хладнокровием: «Ничего страшного, любезный. Наш бедный дядюшка очень уж оживленно и резво пытался добиться, чтобы мы отпустили его одного на прогулку по городу. Вот и пришлось вежливо унимать». В распахнутую дверь он увидел, что и передней досталось, правда, не особенно. За спиной Луиджи виднелась пара перевернутых стульев, неведомая сила, вызванная к жизни древними заклинаниями, распространилась и туда. Теперь только Пушкина прошиб холодный пот запоздалого страха, и он подумал смиренно: «А если бы черт дернул произнести заклинание где-нибудь возле городского кладбища в опасной досягаемости? Лучше не гадать, какое зрелище нам открылось бы». Луиджи, по свойственной простонародью привычке, почесал в затылке с таким видом, словно эта нехитрая процедура должна была обострить его ум, покачал головой. «Понятно. Сеньоры не нуждаются в помощи?» «Нисколько», — сказал Пушкин. «Дядюшка уже вернулся в ясное сознание. Ведь правда, любезный дядюшка?» Руджиери таращился на него затравленно и зло, но рот открывать поостерегся. Барон, непринужденно встав рядом с ним, украдкой, незаметно для слуги, приложил ему кулак к пояснице и прошептал что-то с доброй улыбкой, со стороны выглядевшее как проявление родственной заботы, но на деле наверняка таковым не являвшееся. Зная барона как человека, дипломатии чуждого совершенно, легко догадаться, что кукольнику была обещана масса неприятных вещей. «Ну что же», — сказал Луиджи, все еще пожимая плечами и гримасничая, — «веселье было незаурядное, как выразились ланскнехты, покидая женский монастырь. Разрешите удалиться, хозяин?» «Да, разумеется», — нетерпеливо сказал Пушкин. Едва захлопнулась дверь, он подошел к ней вплотную и прислушался. Нет, кажется, лакей не подслушивал. «Александр, друг мой», — сказал барон, вертя головой с непонятным выражением лица, — По-моему, это было чуточку опрометчиво. «Все мы задним умом крепки», — сказал Пушкин чуточку сконфуженно. «Кто же мог предполагать?» «Мальчишки!» — с убитым видом простонал кукольник. «Глупые! Неосмотрительные мальчишки! Вы не представляете, что у вас в руках! Пресвятая Дева, вы же расшифровали бумаги некоторым образом», — скромно сказал Пушкин. «Хотя у меня и нет за спиной многих поколений чернокнижников, мои предки другими доблестями прославлены». Не обратив внимания на неприкрытую насмешку, Руджиери шагнул к нему, сложив руки чуть ли не молитвенно. «Сеньор Александр, вы и не представляете, что у вас в руках. Под руководством опытного наставника, постепенно осваивая премудрость, вы можете стать владыкой мира?» — насмешливо подхватил Пушкин. «Нет, конечно, нет. Это не простирается так далеко, но это власть. Нешуточная власть над людьми, вещами. Вы сделали первый шажок, и не более того. Так представьте, что можно сотворить с окружающим миром, действуя сознательно и целеустремленно». «А зачем?» — хладнокровно спросил Пушкин. «Простите? Зачем? Боже! Но это же понятно! Власть, золото, женщины, состояние — все, что можно пожелать! Представьте только, какого положения вы можете достичь при какой-нибудь коронованной особе!» «Сеньор Руджиери», — сказал Пушкин скучным голосом, — «вы, быть может, удивитесь, но меня совершенно не привлекают все те заманчивые перспективы, которые вы описываете с дрожью в голосе. Быть может, вы склонны поддаться соблазну, Алоизиус?» «Что за глупости?» — сказал барон. «Я на службе, а для гусарского офицера все эти красивости, про которые тут, пуская слюни, причитает господин кукольник, как-то и не привлекательны вовсе». «Ну, а дальше?» — простонал Руджиери. «Дальше-то что? Вы отвезете бумаги вашему начальству, получите медальку или чин, а то и ничего не получите, кроме благосклонного похлопывания по плечу. И бумаги, насколько я ориентируюсь, навсегда лягут за семью печатями в какой-нибудь тайный архив, где им самое место, по моему глубокому убеждению», — сказал Пушкин. «Боже мой! Боже мой! А это у вас откуда?» Его взгляд был прикован к перстню на пальце Пушкина. В комнате было уже достаточно светло, собственно, давным-давно наступило утро. «Нашел на дороге», — сказал Пушкин. «Вы представляете?» «Кое-что представляю, хотя и далеко не все. Имел случай своими глазами убедиться, что это колечко весьма своеобразным способом действует на статуи, которым вдруг пришла блажь, а жить и гоняться за честными людьми». Он усмехнулся, видя исказившееся лицо кукольника. «Я понял. О перстне я знаю далеко не все. Ну что же, следовало предполагать. Вы знаете лучше, ведь, подозреваю, колечко это с вашим старинным родом как-то связано». Молчание итальянца было красноречивее любых слов, как и выражение его лица. «Не поделитесь ли секретами?» — спросил Пушкин. Руджиери вдруг выпрямился и горделиво сложил руки на груди. «Можете меня бить, пытать, даже убить, но ничего не дождетесь. Вот вам мое последнее слово. Либо вы бросаете свои глупости касаемо службы и долга и берете меня в долю, чтобы мы все вместе занялись серьезными делами, либо не добьетесь от меня более ни словечка. «А ежели ухо дверью прищемить?» — деловито спросил барон. «А то и не ухо, а еще чего-нибудь». «Не посмеете», — отрезал итальянец. «Тут вам не подземелье инквизиции и не глухая чащоба, а не маленький город, где есть законы и полиция. Кричать буду, так хватит», — сказал Пушкин, уже принявший решение. «Никто вас пытать не собирается, вздорный вы человечишка. Более того, вы нам совершенно не нужны. Бумаги у нас. Как бы нам ни хотелось поставить вас перед судом за ваши милые шалости в России и Пруссии, я понимаю, что уличить вас невозможно. А потому проваливайте к чертовой матери и никогда больше не попадайтесь нам на глаза. Ну, что стоите? Убирайтесь!» Кукольник не двинулся с места. Потеряв гордый вид, умоляюще протянул: «Сеньоры, одумайтесь! У вас в руках нечто, дающее колоссальные возможности и немаленькую власть. Пошел вон!» — рявкнул барон. «Я никуда не уйду, пока есть надежда вас образумить». Барон, надвигаясь на него, зловеще вопросил: «А с лестницы ты не летал, птичка божья?» «Барон!» — удержал его Пушкин. «Не пачкайте рук об этого субъекта. Для этого есть...» Послышался осторожный стук в дверь, напоминавший скорее царапанье.